Глава 4. Цитаты о психологическом давлении. 20 цитат Сьюзен Форвард о психологическом давлении. Цитаты по «Если у вас отсутствует чувство вины, шантажист бессилен». 20 цитат Сьюзен Форвард о психологическом давлении. Первое. Ни один человек, живущий в мире с самим собой, не станет контролировать других людей. Вторая. Шантаж — средство контролировать ситуацию. Третье. Эмоциональный шантаж эффективен только в случае, если мы позволяем окружающему знать, где находится наше уязвимое место. Четвертое. Нам проще поверить критике, чем похвале. Мы воспринимаем критические выпады острее и внимательнее, чем похвалу. По этой причине даже самую уверенную в своей сексуальности женщину партнер может вывести из равновесия своими отрицательными замечаниями о ее внешности, поведении в постели или же сравнениями с другими женщинами. Пятое. Негативные сравнения — заставляют нас чувствовать свою неадекватность. Мы не такие хорошие, не такие преданные, не такие трудолюбивые, как тот-то и тот-то. И поэтому ощущаем тревогу и вину. Такую большую тревогу, что готовы уступить шантажисту, чтобы доказать, что он в нас ошибается. Шестая. Эмоциональный шантажист знает, насколько мы ценим отношения с ним. Он видит наши слабые стороны и сокровенные тайны и использует эти знания, чтобы добиться того, что ему нужно — нашего подчинения. Седьмая. Шантажисты строят свою сознательную и бессознательную стратегию на информации о наших страхах, которую мы им предоставляем. Они замечают, чего мы боимся, что заставляет нас нервничать, знают, на какие слова и поступки мы инстинктивно реагируем. Восьмая. Шантажисты умеют хорошо маскировать психологическое давление, и часто мы ощущаем его так, что впоследствии сомневаемся в здравом восприятии происходящего. Девятое. Почему так много рассудительных, способных людей теряются, когда сталкиваются с поведением, которое кажется таким очевидным? Потому что шантажист делает все, чтобы мы не поняли, как он манипулирует нами. Десятое. Неприятная истина заключается в том, что подчинение требованиям шантажиста поощряет его, и каждый раз, когда сознательно или бессознательно мы уступками помогаем человеку совершить какое-либо действие, мы даем ему понять, что он может совершать те же действия и в дальнейшем. 11. Мученики могут выглядеть с виду слабыми, но в действительности они тихие тираны. Они не устраивают сцены, однако их поведение причиняет нам боль. 12. Любовь к шантажисту приравнивается к подчинению. Если тот его не добивается, то представляется текущее положение дел как предательство. 13. Понимание и сострадание не приведут ни к чему хорошему. В действительности эти чувства лишь подталкивают шантажиста к более решительным действиям. 14. Кроме искажения восприятия, шантажисты усиливают прессинг, вызывая у жертв сомнения в их человеческих качествах, мотивах и достоинствах. 15. Шантажисты создают ощущение, что конфликты возникают из-за ваших заблуждений и неуравновешенности, а себя выставляют мудрыми людьми, действующими из благих побуждений. 16. Шантажист будет настаивать, выдергивая из контекста отдельные цитаты, комментарии из различных источников, чтобы доказать, что на свете существует только его правда. 17. Эмоциональные шантажисты часто обвиняют нас в неспособности любить или сохранять дружеские отношения. Этот тип обвинений является уязвимым местом многих из нас. Они заявляют, что отношения не удались, потому что мы больны или ущербны. Такие утверждения бьют прямо в цель и часто эффективны. 18. Манипулирование становится эмоциональным шантажом, если оно используется постоянно, чтобы принудить нас уступить его требованиям за счет нашего благополучия. 19. Он применяет прессинг под якобы благожелательными мотивами. 20. Цена, которую требуется уплатить за капитуляцию перед шантажистом, огромна. Его поведение лишает нас равновесия, оставляет чувство стыда и вины. Мы понимаем, что нужно изменить ситуацию, постоянно клянемся это сделать, но в очередной раз попадаем в обман или ловушку, теряем уверенность. При этом занижается самооценка. Но хуже всего, что каждая капитуляция перед абьюзером разрушает нашу целостность. Если мы миримся с эмоциональным шантажом, он разъедает нас изнутри.